Их голоса еще бубнили минуты три, потом в погребе стихло. Экспедиция отправилась дальше. Ход понижался теперь в глубину. На полу проступила сырость. В одном месте археолог нагнулся к светящемуся, блеснувшему в световых пятнах серебром предмету. Было похоже, словно из-под земли в отверстие износившегося камня проглядывала светлая серебряная жила. «Дротов!» — позвал археолог. «Смотрите, что это?» Тот согнулся и уронил фонарик на блестящий предмет. «Уголь, Павел Петрович, антрацит. Откуда же он здесь? Может, пласт? Копнуть бы? Нет, пласта здесь быть не может. Но как этот кусок мог сюда попасть? Довольно любопытная находка, а? Москва на залежах каменного угля». «Где мы теперь находимся?» — сипло спросил Сиволобчик. «Я думаю, мы теперь подходим к Собакиной башне или где-нибудь между Собакиной и Никольской». «Но тут должны быть стены», — бормотал археолог. «Осипов, Щербатов и Стелецкий, все трое, как раз в этом месте наткнулись на каменные столбы московского арсенала. Если мы идем верно, то также должны упереться в столб». Он поднял повыше фонарь, и тотчас в свете его, шагах в десяти перед ними, выступил массив арсенального фундамента, преграждавший дальнейший путь. Под сводом быка, сложенного из огромных нетесанных камней, была навалена куча щебня. От времени она осела, из-под камней с легким клохтанием выбивалась струйка воды, тотчас и пропадавшая в камнях. Экспедиция остановилась. «Сейчас перед нами, — сказал археолог, — встает та же задача, что вставала перед всеми исследователями подземелья. Если мы хотим пойти дальше, мы должны будем или обойти столб стороной, или пробиться сквозь него и таким образом снова попасть в ход. Я уверен, что за стеной немедленно начинается его продолжение. Попробуйте, Дротов, я посвящу». Дротов снял мотыгу, тупым без размаха ударом воткнул ее в скрепы между глыбами мечковского камня, но тот лежал прочно, чуть-чуть крошась под напором крепкой руки. В старину умели прочно строить даже под землей. «Нет, своими силами не сковырнуть!» Произошло то, чего и боялся археолог. Экспедиция уперлась в неодолимое препятствие, и дальнейшее продвижение стало невозможно. Тогда решили возвратиться назад к мышиному лазу и там ждать возвращения товарищей Боба и Кухаренко. Левый ход был совершенно неизвестен археологу. Возможно, это было какое-либо ответвление, но Мамочкин не придавал ему особенного значения. Путь к библиотеке Грозного и его сокровищам все же лежал тут, на этой главной магистрали, прерванной арсенальными быками. Еще издалека у мышиного лаза стали заметны огни. Боб и Кухаренко вернулись раньше времени. Значит, и там неудача. «Ну что же», — упрямо подумал Мамочкин, — «мы вернемся к столбам, рискнем разобрать кирпич и протиснуться между столбом и стеной хода».